Рука была правой, и ее срезали точно по плечевому суставу. Орудие, по всей видимости, было заточенным как бритва, так как место обреза было очень аккуратным, и из него не торчали ошметки мяса и сухожилий. Незаметно было и кровяных пятен, из чего я заключила, что рука могла содержаться некоторое время в ванне с формалином, после чего ее обескровленную высушили и упаковали в полиэтилен. Я вновь попыталась разжать кулак, но сильные пальцы врезались ногтями в ладонь, и, казалось, никакая сила не способна разогнуть их. Меня охватило раздражение от того, что никак не удается добраться до кольца. Тщетные усилия только разгорячили меня, так что пот выступил на лбу. Я чувствовала себя мародером, обирающим труп, с той лишь разницей, что я вовсе не собиралась присваивать драгоценность, а просто хотела наглядеться на нее и вновь нацепить на мертвый палец. Из ящика шкафа я вытащила скалку, которой обычно раскатывают тесто для пирога, и попыталась засунуть один ее конец между сжатыми пальцами, используя ее как рычаг для разжимания. «Отдай!» — приговаривала я, вкручивая скалку. «Отдай!» Одновременно я думала о том, что делаю что-то совсем нехорошее, что надо взять себя в руки и остановиться, пока не поздно. Но все мои мысли на эту тему помещались в каком-то самом отдаленном углу мозга и совершенно не могли справиться с настойчивым «отдай». Я с упорством маньяка корежила чужую ладонь, пока она, наконец, не поддалась, и пальцы, треснув суставами, не разжались. Именно эта рука издавала щелчки, пугая меня, почему-то решила я. Это она щелкала пальцами в призыве. Какая чушь! Из разжатой ладони на пол выпала какая-то бумажка. Но не она интересовала меня в тот момент, а только кольцо, сияющее сапфиром с безымянного пальца, манило меня, как стрелку компаса притягивает Северный полюс. «Господи!» — молила я, — лишь бы оно не вросло в кожу, а то ведь враже я не смогу остановиться и ножом! «Не допусти, Господи!» Я взялась пальцами за кольцо и потянула его. Кольцо не двигалось. «Главное — не нервничать», — успокаивала я себя, вертя кольцо в разные стороны, раскачивая его на холодной коже. «Вот так, вот так!» И колечко пошло. Сначала с трудом, потом все уверенней перевалило через первую фалангу, а далее пошло как по маслу, пока, наконец, не оказалось у меня в руках. Я отпустила мертвую руку, и она с глухим стуком опустилась рядом с моей коляской. Дважды крутанув колесами, я остановилась посреди комнаты, как раз в самом ярком световом пятне от люстры, подняла кольцо на ладони и залюбовалась сапфировой змейкой и сиянием ее бриллиантовых глаз. Затем я попробовала украшение на своей руке, но кольцо было чересчур велико для любого моего пальца. «Мужское!» Утвердилась я и, вновь сняв драгоценность с пальца, завертела ею перед глазами. «Ах, какое великолепие!» — приговаривала я, заглядывая в самые бриллиантовые глазки змейки. «Какая тончайшая работа!» На внутренней стороне кольца я увидела какие-то буквы и решила, что это проставленная проба. Но, присмотревшись внимательно, разглядела, что ошиблась, что это вовсе не проба, а нечто похожее на иероглифы. «А колечко-то азиатское», — догадалась я, и вдруг мне показалось, что в змеиной головке что-то переменилось. То ли сапфир поменял свой цвет, то ли бриллианты загорелись по-новому. Но что-то неуловимое случилось с драгоценностью. Вдобавок от золота произошло тепло, металл неожиданно нагрелся. Сапфировая головка змейки вдруг дернулась, будто в броске, и мою щеку что-то укололо. Укол был не сильным, как комар укусил, но некая странность нашла на мое тело мгновенно. Я вдруг ослабела всеми членами, ощутила непреодолимое желание спать, тут же закрыла глаза и, прежде чем отпустить сознание в глубины сна, подумала: «Яд! Колечко-то японское оказалось секретом». Украшение выпало из рук, покатилось по полу, и я отключилась. Не знаю, сколько времени я провела без сознания, но когда пришла в себя, то обнаружила, что день за окном в полном разгаре, и что солнце полощется в занавесках моих окон, забрасывая стены комнаты причудливыми тенями.